беспомощны. Как знать, не бродят ли подобные создания среди живых? Девочка никогда не открывала дверей кладовки, где дремали старые платья и чемоданы. Возможно, там обитал кто-то, наделенный этой межеумочной жизнью. Иногда в чулане слышался шорох. Когда девочка оставалась в квартире одна, подпольный жилец, не стесняясь, потрескивал, шумел и без сомнения выходил за дверь в часы сумерек. Взрослые этого не знали, но кот был в курсе дела. Он иногда замирал точно в испуге и устремлял проницательный взор в темноту, где наверняка различал то, чего не могут видеть наши глаза. Ребенок старался не дышать и в конце концов засыпал. Среди мыслей, повергавших в ужас, на первом плане стояло воспоминание о базилике Сен-Дени. Мертвые короли были, возможно, мертвее всех других людей. К тому же в усыпальнице не было никаких цветов, даже намека на сад. Базилика была набита скелетами, как учебник истории, и полна статуями. Все эти гробницы, про которые сторож говорил, что их осквернили в революцию, казались вдвойне непристойными от тягостного присутствия статуй. Даже нимфы в парках, улыбавшиеся на лужайках, ужасали ребенка. Как же вынести эти статуи, похожие на реальных покойников? Сен-Дени представлялся девочке истинной отчизной смерти. Статуи были еще мертвее, чем погребенные короли. Необходимо было прогнать всякий образ, всякое воспоминание, относящееся к Сен-Дени. Увы, ужасно трудно думать только о том, о чем хочешь. Девочка изведала это уже на собственном опыте, подчас досадуя на себя, чаще стыдясь, огорчаясь, мучаясь угрызениями совести. Случались дни, когда она начисто забывала причины этих угрызений и тем не менее терзалась ими до такой степени, что чувствовала себя подавленной, сломленной. «У меня угрызения», — говорила она матери, которая старалась ее успокоить, утешить и нежно журила. Но как было побороть это чувство собственной неполноценности и греха? Девочка вновь и вновь неслышно подвергала суду свою совесть, истово веря, что обнаружит, в чем именно может себя упрекнуть. Она наталкивалась на пустоту и огорчение, отданное во власть тайной муки, в которой не находила никакого названия. Виновна, да, но в чем именно состоит преступление? Возможно, в самом ее существовании, в том попросту, что она такова, как есть, помимо собственной воли. Возможно, в ней и нет ничего, кроме дурного. Ей хотелось бы начать все сызнова, начать все с самого начала, быть кем-то другим, родиться с иным лицом, с иным именем. Это, разумеется, было совершенно невозможно. Следовало, значит, привыкнуть быть только самой, попытаться научиться об этом не думать. Посещения бабушки не могли, конечно, научить ребенка ни довольству собой, ни беззаботности. Никакого облегчения, никакого раскрепощения не давали эти почти ежедневные уроки, в которые старая дама вкладывала все свои способности, весь свой опыт и умения. Напротив, чем привлекательнее делались для девочки эти драгоценные встречи, тем более серьезной становилась дама. Девочка знала наизусть историю Фаншон Анатоля Франца, которую прочла в красивой книжке с иллюстрациями Буте де Монтеля. «Ты с каждым днем тянешься вверх», — сказала Фаншон бабушка, — «а я с каждым днем гнусь к земле. И вот мне уже даже не нужно наклоняться, чтобы поцеловать тебя в лоб. Но что мне за дело до моих преклонных лет, если я обрела вновь розы моей юности на твоих щечках, о, моя Фаншон!» Маргарет в Париже жила очень скромно. В самом низу короткой улицы Капри, которая берет начало от улицы Клода де Каэна и впадает в улицу Ватиньи. Улица Клода де Каэна в ее верховье была вульгарной и грязной. Дряхлые лачуги, ловчонки и, хуже того, новое здание, в которых теснились шумные рабочие семьи. улицу Ватиньи в ее низовье, грубо вымощенную,